В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора. Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только. Ну, шуравые, ну, народ. И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?» «Родная Ольгина сестра». «Ты шутишь?» «Нету. Ты будешь тулить ту, я эту. Так что, мне можно собираться?» И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну». «А что так?» «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.